Шпиндель еще что-то проворчал о необходимости все сохранить в городе как есть, но ярые поклонники пестренького вроде пустышечки зашикали на архитектора, а некоторые даже стали улюлюкать и свистеть. «Ладно, — подумал Шпиндель, — сейчас я помолчу, где уж вас перекричать, но потом я о себе напомню». Когда сопротивление Шпинделя было сломлено, пустышечка спросила Кнопочку: «Скажите, что нам теперь делать, чтобы город поскорее стал зеленым?» «Сегодня самое лучшее — хорошенько отдохнуть. Пораньше лечь спать и завтра рано утром с новыми силами взяться за дело. А мы еще посовещаемся и составим подробный план необходимых работ». Большинство жителей отправились по домам отдыхать, а Знайка, Шишка, Скороговорочка, Гранитик, Кнопочка, Винтик со Шпунтиком, архитектор Тангенско-Тангенс, скульптор Стамескин и изобретатель Скороваркин продолжили работу. Они разложили прямо на асфальте карту города и стали спорить, с чего начать. «В первую очередь надо расковырять как можно больше асфальта, чтобы открыть землю. Я полагаю, что главное сейчас все спланировать, составить подробный план будущих парков, садов и газонов», — высказался архитектор Тангенско-Тангенс. «А мне кажется, — возразила им Кнопочка, — сначала надо определить, какие растения и цветы выросли из пестренького». Вдруг, откуда ни возьмись, появился Незнайка. «Что ж вы без меня все решаете, братцы?» «А где ты пропадаешь?» — удивился Знайка. — «Я, Знайка, вовсе нигде не пропадал. Я обследовал крыши небоскребов». — «Зачем?» — «Чтоб именно там устроить первые в городе сады». — «Глупости какие!» — ответил Знайка, который, конечно, знал гораздо больше Незнайки, но был довольно заземленным коротышкой. Его фантазия не могла вознестись на высоту небоскреба. Тут в их спор вмешался Пестренький. — «Незнайка выдумал отличную штуку — засадить цветами сначала все крыши высоток». — «Ерунда какая-то!» — не унимался Знайка, который к тому же еще был и упрямым малышом. — «Вовсе не ерунда, — продолжал Пестренький. — Наоборот, гениальный проект — зеленая крыша. Подумай сам, крыши небоскребов плоские, и солнце на них светит целый день, не то что внизу, где постоянно тень и сквозняки вдоль узеньких улиц». — «Ну, может быть, в этом и есть смысл, — смягчился Знайка, у которого была очень хорошая черта признавать и исправлять свои ошибки. — «Надо подумать». — «Чего тут думать? Сажать надо! — вскричал Пестренький. — Так делала и моя подруга Леечка в зеленом городе. А уж она знает толк в садоводстве». — «И что же делала Леечка? — спросил Незнайка, который очень обрадовался появившемуся союзнику. «Уже не первое лето она экспериментирует, засаживает травой крыши домов». «Удивительно!» — воскликнул Винтик. «А как же держится земля на остроконечных крышах в зеленом городе?» «Очень даже просто. Сначала в хорошую погоду, пока нет дождей, на специальный клей выкладывают тонким слоем землю на крыши и тут же высевают семена быстро растущей травы. Затем крышу накрывают мелкой сеткой из прессованной черной бумаги, изготовленной с добавками удобрений, и обильно поливают. Такая сетка первое время удерживает почву, пока семена не укоренятся в землю и сами не укрепят ее корнями. Черный цвет сетки способствует хорошему прогреву крыши. Когда же начинает пробиваться травка, то бумажная сетка с удобрениями постепенно растворяется после каждой поливки и подкармливает растущее растение». Знайка прослушал лекцию Пестренького, понял, что был неправ, когда смеялся над небоскребными садиками Незнайки, и сказал: «Извини, Незнайка, я не подумал хорошенько. Вероятно, я ошибался, а ты прав. И мы начнем с озеленения небоскребов». «Тогда завтра нам очень пригодятся все местные летательные аппараты», — решил Шпунтик и добавил: «И, конечно же, наш сиропоплан. Пойду подготовлю его к полету». Так и решили сначала посадить побольше растений на крышах нескольких небоскребов и только несколько цветочков внизу на земле, которую предстояло отвоевывать у асфальта и бетона. Здесь вся надежда была именно на отбойный молоток, потому что без него расчищать землю пришлось бы очень долго. Надо проверить давление газировки в баке, заточить сверло и усилить крепление молотка, — сказал Винтик, вернувшемуся после осмотра сиропоплана Шпунтику. — Да. — Сейчас только инструменты возьму из нашей мастерской, — ответил Шпунтик и отправился на плот. Тем временем рядом с отбойным молотком, стоявшим в сторонке на набережной, появилась таинственная фигура. Незнакомец был закутан в длинный плащ, лицо скрывал шарф, обмотанный вокруг шеи и плеч, и на лоб была надвинута широкополая шляпа. Коротышка этот выглядел очень подозрительно. Не только потому, что весенним вечером его наряд был чрезмерно теплым, но еще и потому, что в руках у него была... пила. Настоящая пила. И ладно бы он просто расхаживал с пилой по набережной в столь поздний час, так нет же. Он косо поглядывал на незаменимый агрегат, трехколесный отбойный молоток на газировке. И некому было помешать его явно недобрым замыслам. Незнакомец обошел несколько раз вокруг установки и попытался оторвать свободной рукой, в другой он судорожно сжимал пилу, хоть какую-нибудь выступающую деталь, но все было сделано и прикреплено на славу. «О, механики!» — проворчал скрипучим голосом злоумышленник. «Ладно. Все равно я испорчу ваш механизм, чтобы вы не могли мой асфальт долбить». С этими словами он вскинул пилу и начал быстро пилить шланг, ведущий от бака к насадке с молотком. «Пшшшш!» — послышалось угрожающее шипение из-под пилы, и вдруг сильнейшая струя газировки под давлением вырвалась вместе распила и с огромной силой ударила коротышку в грудь. «Ай-яй-яй!» — закричал незнакомец и вверх тормашками отлетел на расстояние трех огурцов. Шляпа свалилась, шарф размотался, и подбегавший к месту происшествия Шпунтик, не сумев скрыть удивление, закричал: «Добрый вечер, архитектор!» «Вовсе он не добрый», — огрызнулся Шпиндель. «Зачем вы под таким давлением газировку в приборе держите?» «А вам-то что?» — рассердился обычно добродушный Шпунтик. «И вообще, что вы здесь делаете?» «Я?» — отозвался архитектор. «Так, просто осматривал ваш отбойный молоток». «А зачем вы стали его трогать? И что произошло?» — продолжал Шпунтик, заметив в темноте лужу газировки, в которой все еще сидел Шпиндель. «Да ничего не произошло», — начал оправдываться Шпиндель, почувствовав, что сейчас его уличат в дурных намерениях. «А почему в шланге дырка и газировка вся вытекла?» «Дырка? Ну, я хотел газировки попить». «Попить? А дырка-то откуда?» «Откуда? Дырка? Так это я шланг прокусил», — ответил Шпиндель и в доказательство пощелкал зубами. «Во, у меня зубы какие крепкие!»